Что ты натворил? Во всю глотку завопила Стеф, стоило им только вернуться назад в свой замок. И почему ты меня не предупредил? Ты бы попыталась нас отговорить, ответил Сора, который уже успел сесть на трон и начать играть против Шира в DSP. Конечно, попыталась бы! Набросилась на него Стеф. Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Поставил на кон 3 миллиона жизней и тем самым загнал врага в угол, ответил Сора совершенно невозмутимым тоном. Как бы имея в виду, и что с того? Стеф стула огромных усилий совладать с гневом. Но если вы вдруг проиграете, как вы будете это исправлять? Исправлять? Никак. На этот раз Стеф все-таки остолбенела. Если мы вдруг проиграем, и Моните придет окончательно каюк, ничего уже не исправишь, безучастно сказал Сора. Скажи, Стеф, разве ж это не круто? Нет, его голос звучал не безучастно. Он звучал радостно. Если мы продуем, то утащим за собой 3 миллиона жизней. Но если победим, наша территория увеличится вдвое. Да еще и зверодевочек получим в придачу. Где еще найдешь такую интересную игру? Разве это не весело? Беспечно улыбнулся Сора. Шира, которая, как всегда, сидела у него на коленях, радостно дрыгнула ногами и утвердительно кивнула. Стеф пробрала дрожь. Сумасшедшие. Эти двое были не просто странными или эксцентричными. Они были в самом прямом смысле слова безумцами. Вы... Как вы можете так легко распоряжаться человеческими жизнями? Вырвалась у Стеф. Она сейчас испытывала не гнев или презрение, а страх. Страх настолько сильный, что ей захотелось расплакаться и сбежать от этих двоих куда подальше. Вы отвратительны. Я ошиблась, когда решила, что несмотря на все свои странные выходки, вы действуете в интересах Аммоните. Стеф уже далеко не первый раз высказывал недовольство их решениями и поступками. Но еще никогда презрение и разочарование в ее взгляде не считалось так отчетливо. Сора лишь усмехнулся. Да расслабься ты, Стеф. Это же просто игра. И эти слова превратили подозрение Стеф в уверенность. Уверенность в том, что верить Соре было нельзя. Он... Нет. Они оба считали происходящее простой игрой. Судьбы Аммоните и Восточного Союза их ничуть не волновали. Весь этот мир для них — одна большая игровая доска. Нельзя было доверять ему дедушке на наследство. Ее захлестнуло отчаяние, разочарование и страх. Джибрил же наоборот, с восхищением в глазах склонила перед ними голову. «Хозяин, владыка, воистину вы достойны того, чтобы править нами». Ради победы они не побоялись поставить на кон чужие жизни. И сделали это они отнюдь не ради забавы, а для того, чтобы гарантировать себе победу. Неизвестность, которая ожидала их впереди и которая так сильно пугала Стеф, Джибрил лишь будоражила. «Что ты говоришь? Как они могут так безответственно?» «Тогда скажи мне, Долочка». Вдруг серьезным тоном перебил ее Джибрил, и Стеф запнулась. «Ты хочешь, чтобы хозяин взял на себя ответственность в случае поражения? Но если он выиграет, зверь-вольфы потеряют свои земли и ресурсы, а без них всех цивилизаций рискует погибнуть. За это ответственность ему можно не брать? Или ты возлагаешь ее только на тех, кто проигрывает?» «Ну?» Возразить Стеф было нечего. И все же она считала поступок Сора безответственным. Перед тем, как ставить жизни людей на кон, он должен был хотя бы получить от них согласие на это. Джибрил продолжала. «Хоть нам и запретили воевать, в мире все до сих пор пытаются убить друг друга. В этом мире было запрещено насилие, но это мало что изменило. Других способов отнимать, завоевывать и убивать было сколько угодно. Уж кто-кто, а Аммоните успели почувствовать эффект 10 заповедей на собственной шкуре. Предлагаешь опустить руки и позволить вашей расе исчезнуть?» «Нет, такого я не предлагаю, но все равно позволять себе такие выходки тоже неправильно!» Не сдавалась Стеф. «Но именно это и означает быть чьим-то представителем». Джибрил ведь и сама представляла интересы целой группы своих сородичей. «Эти игры — вопрос жизни и смерти», — бросив на Стеф холодный взгляд, сказала она. «О какой больше ответственности может идти речь?» Стеф молчала, не зная, что возразить существу, жившему еще во времена Великой войны. Но неожиданно для всех на ее сторону встал сам Сора. «Да никто никого убивать не будет!» «Спокойно, я же сказал, это игра!» «Да никто никого убивать не будет! Спокойно, я же сказал, что это игра!» «Э? Что? А?» «М?» На какое-то время все четверо растерянно замолчали. Затем Сора наконец сообразил, что к чему. «А, понял, вот вы о чем!» Сказал он. «А я-то думал, почему все в этом мире такие нервны, несмотря на то, что все здесь решается путем игр. А вы, оказывается, мыслите точно так же, как и люди в нашем прежнем мире». «А?» Кивнула Шира, тоже, видимо, что-то сообразив. «Теперь ясно, почему никто до сих пор так и не прошел этот мир. Неудивительно, что Боженька заскучала и позвал нас. Получив ответ на беспокоивший его вопрос, Сора вернулся к игре на приставке, сказав напоследок. «Не переживайте, мы, как и обещали, просто захватим этот мир, сохранив его в целости и сохранности». А затем, словно вспомнив кое-что, сказал. «Ах да, Стеф!» «А? Чего тебе?» «На твой вопрос, что будет, если мы проиграем? Я отвечу тебе предельно честно». Перестав на миг дурачиться, он серьезным видом заглянул ей в глаза. «Мы не можем проиграть». «Я не зря тогда сказал шах и мат», — уверенно заявил он. «Исход игры с Восточным Союзом уже предрешен. Им нас не победить». Стеф не могла поверить в такое, при всем желании. «Вернее, для победы нам нужен еще один козырь. Но он скоро сам придет к нам в руки. До тех пор можно расслабиться», — добавил Сора и вернулся к игре с сестрой. Смысл его слов поняла лишь она одна. Так ничего и не поняв, несмотря на все подсказки, Джибрил и Стеф лишь недоуменно переглянулись друг с другом.